мостик надежды до веры кусок, детские игры в войну. У бесконечности много дорог, но мы потеряли одну. Без 20:19, кто угадает, что будет потом? Все, что к нам с неба успеет сорваться, звездами мы назовем. Вниз, вниз. Звезды вниз. В небе распят андеграундный бог. Весело, как ни крути. У бесконечности много дорог, но нам ни одной не найти. Без 19:19, кто угадает, что будет потом? Все, что до нас не успело добраться, звездами мы назовем. Вниз, вниз. Сканер, печёночный сок, в черепе плавает ртуть. У бесконечности много дорог, но что из них путь? Без 19:19, хуй угадает, что будет потом. Все, что до нас не успело добраться, звёздами мы назовём. Вера, надежда, да правды кусок, пальцы ласкают струну. У бесконечности ласковый бог, но мы предпочтем сатану. Без нихуя 19.